Времени было предостаточно, и я убивал его, вспоминая полученную информацию об атомном городке. Прежде городок или поселок назывался как-то по-другому, но, как и все в этом мире, из-за частых переворотов и перескакивания между технологическими эрами, название изменилось в пользу простоты и функциональности. В городке работала атомная электростанция, потому его прозвали атомным. Нужно сказать, что это был один из немногих объектов, созданных простаками в команде с одаренными около 50 лет назад. С тех пор станция претерпела множество изменений и, к сожалению, не в лучшую сторону. После революции к власти пришли одаренные. Не задумываясь над последствиями, они убили здешних ядерщиков-физиков, а ученые со стороны одаренных ушли в знак протеста против геноцида их коллег. Технология, которая включала расщепление атома с применением энергии, утерялась. Утерялась в головах, но продолжала существовать на практике. Другими словами, атомная электростанция уже не один десяток лет продолжала работать, в то время как никто из обслуживающего персонала не знал физической сути получения энергии. Детям от отцов остались примитивные инструкции, куда нажимать и где крутить, если что-то пойдет не так. Случись что серьезнее, и станции грозит окончательная и бесповоротная остановка. Раньше на станции было 6 рабочих энергоблоков. Она обеспечивала энергией многие города. Сейчас работал только один. Глядя на раздолбанную дорогу, я злорадно усмехнулся. Диар совсем не переживал о том, что станет с его бизнесом, если котел в атомном городке остановится. Кажется, он воспринимает энергию как данность. Вот только поток киловатт в стольной такой же ненадежный, как розетка, от которой запитали сразу электрочайник, микроволновку, тостер, стиральную машину и сварочный аппарат. Хотя и это не все. Было в технологической цепочке и еще одно слабое звено – расходуемый людской ресурс. Сомневаюсь, что инженеры и разработчики закладывали такие бесчеловечные параметры безопасности. Уж если им удалось расщепить атом да вдобавок увеличить вырабатываемую мощность энергии одаренных, то им хватило бы ума обезопасить людей от радиации. С течением времени оборудование износилось. Заводские запчасти поменялись на самодельные или просто внешне похожие. Охлаждающая жидкость уступила место более примитивной, а фильтры посчитали излишней роскошью. Все это привело к тому, что работать непосредственно в здании энергоблока стало смертельно опасно. Присутствующий там фон превышал допустимый в тысячи и десятки тысяч раз. Срок жизни одаренных, которые несли вахту на станции, сокращался до 2 месяцев. Радиация разделывалась с ними на раз-два, не спасала и материя. Разумеется, никто не согласился бы работать в таких условиях. Сколько бы тебе ни платили, это будет дешевле, чем хреново куча лет жизни. На радость стольного, выход нашелся. Работники станции пусть и умрут раньше своих сверстников, но в среднем разница не превысит 10 лет, при условии, что их будут постоянно латать. Вот за этим в атомном городке и жил Лика. После каждой смены рабочие проводили по часу в палатах у доктора. Работа с облученными подтверждала профессионализм Лики, а значит Диар отправил меня к нему не просто так. И все бы ничего, вот только бывший житель атомного городка, который все это мне рассказал, закончил свою историю не самой обнадеживающей фразой. Лика – самый отвратительный человек, которого я когда-либо встречал. Если бы он не умел восстанавливать тела работников после воздействия радиации, его уже давным-давно кто-нибудь бы грохнул. Да что там кто-нибудь, выстроилась бы очередь желающих. В атомном городке жило не больше 500 человек, городом его называли чисто номинально. Скорее это был рабочий поселок, где жили причастные к работе электростанции. Ни один другой человек в здравом уме не станет жить рядом с фонящей высокотехнологической хреновиной, которая может привести к катастрофе, если с ней неправильно обращаться. Высокочувствительное оборудование, работающее с погрешностью в 0,1%, здесь ремонтировали ударом гаечного ключа. На въезде стоял магазин, он же бар, он же развлекательный клуб. Двухэтажное здание со входами со всех сторон и виляющими плиточными тропами. Нужно признать, что я был очень удивлен, увидев, сколько народу там крутится. Одаренным работягам, видать, между сменами по домам не сиделось. Они коротали время в единственном месте, где можно было спустить бабки. Бабки, к слову, им платили хорошие, иначе их бы тут не было. Крутой внедорожник приковал к себе десятки взглядов. Вышедшие покурить, случайные зеваки на улице, люди в окнах. Все они уставились на нас с нескрываемой злостью. Но башмак не растерялся. Открыл форточку и спросил у самых борзых, Какого хрена они вылупились? Рядом с магазином стоял кирпичный домин. Там жили управляющие станцией. Чуть поодаль, 3 пятиэтажки, общежитие для работников. За общежитиями дорога уходила направо и, оставляя по левой стороне лес, утыкалась в площадь с монументом. Кажется, это было единственное место в атомном городке, где перекладывали асфальт. Башмак надавил на педали и разогнался до недостижимых 60 км в час. Мы обогнули монумент с полуразрушенной сферой и притормозили на развилке. Правее уходила дорога на атомную станцию. В полукилометре виднелся забор заграждения, а в небо вздымались огромные трубы. Они походили на сопла ракеты, переносимой частью которых была сама планета. 6 сопел, каждую из которых можно было сравнить с небольшим вулканом. Казалось, что если из них одновременно вырвется пламя, как из ракеты, то им хватит мощности, чтобы сдвинуть планету со своей оси. На указателе налево было написано «Больница». По возвращении со смены автобус отвозил туда людей, работающих непосредственно в энергоблоке. Насмотревшись на гигантские трубы, я отыскал в зеркале башмака. Поехали. Больничка состояла из 2 частей. Работающей выглядела только первая. Одноэтажное здание с облезшей краской и едким запахом. Пахло лекарствами и спиртом. Больше спиртом. Вторая часть больницы – длинное здание, напоминающее казармы. Судя по всему, раньше оно предназначалось для госпитализации рабочих. Но после того, как из 6 энергоблоков в строю остался всего 1, пациентов на целую казарму не наберешь. Вот и получалось, что под громким названием больница существовал какой-то медицинский пункт, некогда белое здание с выкрашенными в зеленый цвет опорами. Толкнув деревянную дверь с выцарапанной надписью «Только для реакторных», я вошел внутрь. Башмак проследовал за мной. Мы оказались в небольшом помещении с лавками по обе стены. Пациентов внутри не было. Со шваброй крутилась санитарка или медсестра. Бабушка-простушка 60 лет в невнятного цвета халате с кепкой вместо шапочки на голове. Только для реакторных. Разогнувшись, крикнула она, а затем рассмотрела ходули и добавила полегче. Доктор работает только с пациентами из реактора. Помолчала, глядя на башмака. Вы не местные, мы из Стольного. Доктор у себя, он не принимает пациентов. Не похоже, чтобы к нему выстроилась очередь. Я посмотрел на пустые лавки. Санитарка пожала плечами и состроила недовольную гримасу. Он будет ругать меня, если я вас пущу. Доктор работает только с реакторными, потому что за других ему не платит. Если вам нужна помощь, то обратитесь к гриму. В свободное время он сидит в пивной. Я заплачу. «С кем ты разговариваешь?» – донесся крик из кабинета. «Гони всех! Смена заканчивается через 3 часа, до этого времени я занят. Вы слышали? Ага!» Я направился к кабинету. Санитарка ринулась перекрывать мне дорогу, но ее обезоружил мой безногий вид. И пока она размышляла, как бы безопаснее меня остановить, я проскочил вдоль стены и толкнул дверь в кабинет. Запах спирта, которым пропахлась не только больница, но и территория вокруг, исходил именно из этого кабинета. Сам кабинет разительно отличался от коридора и других комнат в больнице. Выглядел роскошно. Каменный контур по периметру сливался в камин. Между декоративными опорами стелились красно-желтые обои с фактурными вырезами. На стенах – светильники, а в потолке – огромное окно, поддерживаемое деревянной решеткой. За столом сидел седой мужчина в белом халате. Плечистый, с маленькой аккуратной головой. На всякий случай я порыскал взглядом по кабинету, потому как седой не показался мне тем самым известным доктором, скорее, помощник-лаборант. Кабинет большой, там уместились 3 стола, 4 двухъярусных тележки с колбами и медицинскими бутылями, несколько стоек с капельницами, баллон с кислородом. В центре комнаты стоял полупрозрачный контейнер на тележке с колесиками. Внутри лежало что-то, обладающее энергией, но не шевелилась. Доктор сидел за монитором компьютера. Благодаря звеньям восприятия я разглядел парочку оголенных женских тел на экране. Монитор потух, а плечистый человек с маленькой головой и въедливым взглядом набрал в грудь воздуха. «Какого хрена?» – взревел он и отодвинул стакан. «Я принимаю только реакторных. Тебе сестра не сказала». «Сказала, я сделал 2 шага вперед». Под ходулями заскрипел пол, и доктор злобно посмотрел мне под ноги, как будто делал последнее предупреждение. «Я пришел, чтобы поговорить. Мне сказали, что вы занимаетесь экспериментальным восстановлением». «Слышь, безногий», — Лика вскочил. Стул отъехал в сторону и едва не сбил капельницу. «Ты еще и глухой, я неясно выражаюсь. Принимаю только реакторных. Если дело в деньгах, то я заплачу. Я хотел было сделать еще один шаг, но передумал. Заплатишь, ха, что ты можешь мне заплатить, инвалид? Ковыляй отсюда, пока я не вытолкал тебя силой. Лика стоял в какой-то странной позе, в полуприсяде, отчего из-под серых штанов выглядывали белые носки. Левую руку сжимал в кулак, в правой держал ручку, точно нож, и судя по его озлобленному лицу, он собирался ей воспользоваться. Уж не знаю, так ли его зацепило, что я помешал рассматривать обнаженных девиц под стакан чего-то горячительного, но его красная материя пульсировала раздражением и ненавистью. Вдобавок, он раздувал ноздри и выпячивал грудь, точно самец гориллы, который защищает свою территорию. Я хотел присмотреться и различить, какие вторичные звенья преобладают в его материи, но тот сделал два шага вперед и пнул стоящую на пути тележку. Парочка пустых колб упали на пол и разбились, а тележка с грохотом врезалась в полупрозрачный брезентовый контейнер. Скрылся отсюда, без ноги. Слово «жалость» мне незнакомо. Спокойнее. Я высвободил левую руку и ладонью притормозил психованного. У меня есть деньги. Не дожидаясь, когда Лика обрушит на меня очередную порцию ругательств, я вытащил из нагрудного кармана припасенные 50 тысяч кредитов в перевязанной стопке. Доктор, который к тому времени уже начал скалиться, подобрел. Не так, как добреет бешеная собака, которой предложили кусок мяса, но кулаки немного разжал, а что самое главное, бушующая в материи энергия замедлилась. За это, Лика показал на купюру у меня в руках, могу предложить тебе 5 минут разговора. И без звеньев дедукции я видел, что он блефует. Откажи я ему или начни торговаться, сошлись бы и на 10 тысячах. Торговаться я не стал, пускай почувствует победу. Идет. Лика забрал деньги, пролистнул купюры большим пальцем и сунул в карман халата. 1/3 пачки выглядывала наружу, но его это не парило. Он бросил ручку на стол, упал в кресло и посмотрел на меня. Спрашивай, ты можешь вернуть мне ноги? Нет. Лика подъехал к столу и взял стакан. Еще вопросы? Не можешь или не хочешь? Без разницы. Плеснул в себя напиток и скривился. Ты заплатил мне за разговор, вот мы и разговариваем. Приехал из Стольного, как там дела? На западе в районе бывшего стадиона есть отличный бордель, бывал там, вряд ли кому-то захочется трахаться с калекой, но, если у тебя есть бабки, доктор похлопал себя по карману, сходи, попроси малышку по имени Чина. Эй, он показал в меня пальцем, а хрен-то у тебя на месте? Если да, то девчонка вытворит с ним такое, чего ты никогда не пробовал, хотя, если члена нет, то она может и сама им стать. Ты больше по мальчикам или девочкам? Пока Лика нахваливал бордель и закатывал глаза, проваливаясь в воспоминания, я прошел вглубь кабинета. В дальнем левом углу нашлась еще одна дверь. Она была заперта, но через щель под ней я видел дневной свет, а еще слышал запахи растений. Кажется, там у него была каморка, заставленная цветами, или даже собственный ботанический садик. Не то чтобы мне было жалко 50 тысяч кредитов, хотя, да, мне было жалко отдавать их такому говнюку за пару минут пустой болтовни. Я заплатил тебе за профессиональный разговор, а не вот это. Калека повысил голос. Может, еще пнешь меня палкой? Лика осушил стакан и улыбнулся. Когда мы заключали сделку, то не договаривались, о чем будем говорить, так что, не включай дурака. Я сделал парочку шагов вперед и расчетливо толкнул тележку, которая прокатилась по комнате и ударилась уголком в стул между ног доктора. Ты не рассчитывал получить фальшивые деньги, когда я тебе их предлагал. Вот и я не рассчитывал на фальшивый разговор. Лика оттолкнул тележку, бережно примял халат между ног и размял шею. С чего мне тебе помогать? Если все упираются в деньги, то я заплачу 1 000 000. Да, нахер мне твои деньги? Лика откинулся на спинку стула и поправил карман с кредитами. Где я потрачу твой 1 000 000? 50 тысяч более, чем достаточно, чтобы в ближайшие годы обеспечить себя утехами. Пиздлы из Стольного все равно не выпустит меня отсюда. 1 000 000 нужен мне не больше, чем газеты, которыми я разжигаю камин. Заходи, если нужно будет еще поболтать. 50 тысяч за 5 минут беседы с гениальным доктором. Считай, без ценок. Попросил у материи поддержку. Энергетические потоки заглушили нервные импульсы и убрали желание прижать его ходулей к полу и раздробить коленную чашечку. Подойдя к брезентовой капсуле, я заглянул внутрь. В упаковке с ограниченной подачей кислорода лежали биологические брикеты. Прежде я такого дерьма не видел. Это походило на кусок плоти, по всей видимости человеческой. Человеческие стейки из мяса, Мышцы кровяных сосудов лежали на поролоновой прокладке. Насос накачивал в капсулу розовую жидкость, которая промачивала брикеты. Я видел только химическую составляющую процесса, тогда как биологическая оставалась загадкой. В контейнере Лика выращивал биологическую массу. Думается, она и использовалась для восстановления облученных работников реактора. «Этим ты лечишь работяг?» «Ага», — Лика кивнул. «Бутерброды из человеченки. Но ты не облизывайся, тебе они не помогут». «Я знаю», — я обошел контейнер и подошел к столу с препаратами, откуда тянулся один из шлангов к инкубатору. «Одной плоти недостаточно. Садись пять», — хохотнул Лика и посмотрел на часы. «5 минут заканчиваются через минуту. Продлевать будешь, и все-таки тебе нужны деньги?» — спросил я, рассматривая колбы со следами свежих препаратов. «А кому не нужны такие деньги?» «40 секунд. А теперь сколько осталось?» «30». Лика улыбнулся изомер над циферблатом, кивая головой в такт секундной стрелке. «Вот теперь 30. Ты хорошо считаешь, инвалид. Будь я таким же ублюдком, предложил бы тебе купить 5 минут моего времени». Я посмотрел на Лику, а тот презрительно нахмурил брови. «Впрочем, мне хватило бы и 2 минут, чтобы объяснить, что твоя жизнь больше не так важна для стольного. Сам хоть понимаешь, что сказал, не так важна. Я хоть и доктор, но только от меня зависит, будет ли стольный жечь наш свет или нет. До этих придурков все никак не доходит, насколько сильно они от меня зависят. Если бы они меньше цеплялись к моим слабостям и больше разбирались в том, что я делаю, ползали передо мной на коленях. Реактор – это гребаная плавильня. Одаренные даже с развитой структурой защиты от радиационного воздействия сгорают там за пару смен. Лика вскочил со стула и пнул ногой тележку. Та завалилась на бок, разнося по кабинету железно-стеклянный грохот. Лика завелся с полоборота. Я затронул тему, которая его волнует. Если бы не я, то хрен бы кто согласился туда ходить. Кому нужна работа, где тебя хватит всего на 2 смены? Плати хоть миллионами, в гробу они не понадобятся. Вот и получается, что работа всей станции держится на мне. Как только я перестану спасать их никчемные жизни и позволю радиоактивным частицам сделать то, что они должны делать, вся эта хреновая станция, а вместе с ней и ядерный городок, к херам, загнутся. Придурки в городе просто не хотят верить в то, что с ними станет, если реактор остановится. Остановится все, где есть электроника, а она есть везде. Заводы, фабрики, котельные, вырубятся телефоны и компьютеры. Из азартной столицы, в которую стольный превратили надменные ублюдки, вроде Диара, город превратится обратно в огромную деревню, где правят жестокие братства и беспределят залетные рейдеры из нейтральных земель. Ты, калека, слишком туп, чтобы понять это. Так что в следующий раз, когда вздумаешь открыть свой поганый рот, 10 раз подумай, иначе твои слова могут оказаться не ценнее моего пердежа. Лика стоял передо мной полусогнувшись, как будто готовился прыгнуть. Шею прорезали бугры вен, а маленькая голова покраснела и на фоне белого халата походила на сигаретный уголек. Городская пицня думает, что сделала мне одолжение, оставив в живых. На самом деле, это я делаю им одолжение. Твои 5 минут закончились, инвалид. Проваливай или плати. Разве я сказал, что ты не нужен стольному? Что? Рявкнул Лика, и слюна с его губ упала в лужицу разбившихся бутылок. Люди в городе знают, что реактор работает благодаря тебя. Не все, но знают. И я знаю. Я подошел вплотную к двери в соседнюю комнату, взглянул на аппаратуру на столе и втянул запах растений. Повторил попытку несколько раз, используя восприятие на полную, но так и не различил запахов химических преобразований. Чистая ботаника. Однако сейчас кое-что изменилось. «Вали отсюда!» Лика безразлично махнул рукой. «Теперь есть еще один человек, который знает, как спасти рабочих от облучения. Не смеши!» На секунду доктор удостоил меня взглядом, а затем уткнулся в монитор и, уже не стесняясь, принялся разглядывать голых девиц. «Кто еще? Ты, что ли?» «Калека-малолетка, который отдал 50 тысяч за 5 минут пустой болтовни. Думаешь, посмотрел на оборудование и препараты и все понял? Да пусть тут хоть сотня ученых копаются. Им понадобятся годы, чтобы воспроизвести мой продукт с более или менее правильными пропорциями. А затем еще годы, чтобы довести его до ума, экспериментируя на людях. В лучшем случае они заменят меня лет через 10. К тому времени ядерный городок вымрет, к херам, а станцию растащит на металлолом. Я плохо разбираюсь в биологии тканях, но понимаю в химии. Я подошел к рабочему столу и поднял колбу, на стенках которой остались разводы. В этом сосуде ты смешиваешь жидкости из этих бутылок. Пропорция 6 к 1. Потом подаешь сюда, я потрогал шланг, ведущий к контейнеру. Питательный раствор получаешь в тазу, показал пальцем на жестяной таз с розовым ободком засохшей жидкости. Этот состав уже посложнее. Туда входит 7 однокомпонентных препаратов и 1 двухкомпонентный. Могу назвать примерные пропорции каждого, но зачем, если это написано на обоих? Доктор встрепенулся и посмотрел на стену над смесителем, где были нацарапаны цифры. Я стоял под таким углом к его монитору, что видел его голову среди двух гладких ног блондинки с упругими сиськами. Если отбросить белый халат доктора, то пропорции позволяли представить его вылезающим из нее. Картина, на которой сексуальная девчонка рожала злобного доктора, пугала. «Ты кто такой?» Он посмотрел на входную дверь и повернулся ко мне. «Чего тебе надо, без ноги?» Ответ кроется в вопросе, сказал я, разглядывая биологические брикеты под брезентом. Должен признать, что процесс взращивания искусственных тканей с клетками высокой степени замещения – это отличная работа. Разобраться с этой частью будет сложнее, но если я и ошибусь, то в пределах допустимого. Если мой продукт будет не таким качественным, то в худшем случае работяги не досчитаются 10-15 лет жизни. Вынужденная жертва. А вот ты станешь не нужен стольному. Готов поспорить, что уже на следующий день сюда заявятся десятки желающих порезать тебя на стейки. Лика пошевелил седую копну волос и пощелкал зубами. Взгляд его то и дело прыгал между дверью шариковой ручкой и скальпелем. Башмак. Дверь открылась, в кабинет вошел механик. Я не боялся, что Лика кинется на меня. Хотел лишь предупредить нападение, чтобы сохранить диалог. Инвалид мог показаться легкой целью, а бородатый хмурый мужик в берцах, вряд ли. Не злись, Лика. Я не собираюсь тебя шантажировать. Шантаж – не самая лучшая идея, учитывая, что я собираюсь лечь под твой нож. Пообещай, что постараешься вернуть мне ноги, а я заплачу столько, сколько скажешь. Мои слова немного успокоили доктора. Он перестал скрипеть зубами и скрестил руки на груди. Как я уже сказал, деньги мне не нужны, но есть кое-что другое. Как бы мне не было интересно, что находилось во второй комнате доктора Лики, попасть внутрь не довелось. Я достаточно ошарашил доктора и мог войти туда, хоть выбив дверь ходулей, но важно было сохранить отношения. От того, как ответственно Лика подойдет к работе, будет зависеть, появятся ли у меня ноги, и останусь ли я в живых. Пускай я не увидел ботанический сад своими глазами, но убедился, что это был именно он. Озабоченный профессор, любитель посмотреть обнаженку и воспользоваться любовью за деньги, алкоголик и наркоман имел хобби – ботаника. В соседней комнате он выращивал растения, коллекционировал редкие экземпляры. Мои догадки подтверждались просьбой доктора. Лика попросил достать цветы, что назывались видовые кулоны. «Люблю растения за их молчаливость и податливость», — сказал Лика. «Они не пьют мой виски, не курят сигары и не трахают моих девок. Растения не пристают с расспросами и не просят вынести мусор. Идеальные сожители и друзья». Видовые кулоны оказались редким цветком. Ближайшее место, где доктор был уверен, что мы сможем их найти, — подножье заброшенного бункера, который стоит на холме в 50 километрах на восток от ядерного городка. Башмак не очень-то обрадовался, когда я рассказал ему о наших новых планах. И не только потому, что не хотел ехать, но и... «Ой, не нравится мне этот упоротый ублюдок», — сказал Башмак, закрывая за собой дверь и усаживаясь за рулем. «От миллиона отказался ради каких-то хреновых цветочков. Там крутятся дикари, он так сказал», — ответил я, размещаясь в кресле. «Как, говоришь, они называются? Видовые кулоны? Кажется, я достал из кармана глянцевую страницу журнала и показал в зеркало Башмаку. Вот, красные бутоны, похожие на гвоздику, только меньше. Видовые кулоны», — пролепетал механик, задержав руку у замка зажигания. «Что-то я слышал о них». «И что ты слышал?» «Точно». Башмак крутанул стартер, внедорожник отозвался рыком мотора. «Кажется, про эти хреновые цветы говорили, и про деревню этот мудак сказал. Все сходится. Если я не ошибаюсь, то придурки из деревни поклоняются этим цветам. Типа они волшебные или что-то вроде того. Просто так сорвать их тебе никто не даст. Значит, нужно подготовиться». Дорога от ядерного городка на восток была еще хуже, чем к нему. Первое время Башмак ориентировался на заросшую колею, а когда той не стало, вел машину в прострелы между деревьями и кустами. полное бездорожье. Ориентиром нам служила выбранная сторона света, а все остальное лежало на опыте вождения по полям, холмам, оврагам и мелким речушкам. Пока ехали, я занялся приготовлением зелья для увеличения вторичных характеристик скрытности. С собой не нашлось ингредиентов для приготовления совершенного зелья, потому пришлось жертвовать физическим развитием. 10 отобранных единиц из физического развития повышали скрытность на 5 единиц. Зелье я принял, когда башмак заглушил машину и со всей дури долбанул по рулю. Все, нафиг, дальше не едем. Тачка и так уже вся хрустит. Доездимся, назад пешком пойдем. Да и не уверен я, что мы эту речку проскочим. Отлично, ответил я, всматриваясь через лобовое стекло вдаль. Ближе и не нужно. Вторичная характеристика физическое развитие снижена до 6. Вторичная характеристика скрытность повышена до 20. С точностью до сотни метров, я определил, что пройти мне придется всего-то 2 километра. Не по прямой дороге и не на своих ногах, но это сущий пустяк по сравнению с тем, сколько мне приходилось топать в нейтральных землях вблизи города горняков. Конечная точка виднелась каменным наконечником на холме. Казалось, что из-под земли торчала покрытая мхом фаланга пальца великана, кончик которой был обернут в каменный наперсток. Надвигались сумерки. Последние лучи заходящего солнца отражались от железных окантовок окон в бункере. Минут 10 они подсвечивали себя алыми бликами, пока окончательно не потухли, превратившись в темно-серую кляксу на темно-зеленом холме. Вторичная характеристика скрытности временно повысилась до 20 единиц. Это открывало новые возможности. Пускай я не мог исчезать совершенно бесследно, как это делал Мар, передвигаясь по мрачным улицам города, но использовать тени или зрительные иллюзии пейзажей стало проще простого. Я и не собирался подъезжать слишком близко, сказал я, отойдя от машины и поправляя крепление правой ходули. Тут к тебе не заявятся незваные гости. Метнусь туда и обратно в одиночку. Нарву нашему сердобольному цветочков. Ладно, неуверенно ответил башмак, водя головой по направлению голоса. А ты где? 2 километра на ходулях по пересеченной местности оказались не самой простой задачей. На своих двоих я уложился бы в десяток минут, а так ушло около часа. Было бы быстрее, но слишком много времени отнял переход реки. Минут 15 я искал более или менее подходящий брод и нашел его, но все равно замочился. Споткнулся на скользком камне и грохнулся в воду. В итоге пришлось отцеплять ходули, оставляя их прикрепленными на ремнях, и ползти, загребая руками. На другом берегу меня ждал мелкий песочек и трава. Поднялся на ходули и стал похож на спецназовца после марш-броска. Мокрый, грязный, вымученный и злой. Реку преодолел, но впереди ждал обрывистый берег. Пришлось отмочить настоящий паркур-трюк, чтобы выбраться оттуда. Разбег, ювелирное попадание опорами на корни деревьев, толчок и вылет над обрывом с приземлением через спину. 4 попытки и 10 минут стараний. Материя отозвалась теплым всплеском. Вторичная характеристика акробатика повышена до 18. Общий объем материи увеличен до 24,27 относительных единиц. Вблизи холм с бункером не выглядел таким же пологим. Южная сторона обвалилась, обнажив коричневый песок. То тут, то там он был приляпан кустарниками. Те были светлее привычной зелени и в свете сумерек выделялись среди травы и редких деревьев. Главной фигурой в этой картине был бункер. Массивное железобетонное укрепление, выполненное в форме буквы «Т». Два его окончания стояли на почве холма, а третье устремлялось вперед и зависало над землей, будто клюв птицы. Глядя на это изрядно разрушенное сооружение, я пытался представить, для чего оно, что оно делало на одиноком холме вдали от городов. Будь у меня время, я бы с удовольствием забрался внутрь и посмотрел, но времени не было. Хотелось не только поскорее покончить с видовыми кулонами, но и свалить отсюда, не попавшись на глаза местным. Подойдя к подножью холма, я укрылся в кустах и задействовал звенья восприятия. Минут 5 сидел неподвижно и отслеживал энергетические перемещения. Никого. Зелье для увеличения скрытности все еще действовало. Не боясь быть замеченным, я обошел холм и двинул по пологому на северный склон. В 15 прыжков поднялся на холм и сделал еще 4, чтобы вскочить на крышу бункера. В выемке, где сходились 3 вектора буквы «Т», показался небольшой участок почвы. Земля была плотная и росла, как мох, который со временем облепляет камни. Среди этого мха торчали красные бутоны, небольшие головки, размером с клубнику. Появилось ощущение, что за мной следят. Задействовал материю, но ничего не почувствовал. Недолго думая, вырвал 10 клубней вместе с корнями и поспешил назад, размахивая красными бутонами. У подножья я услышал шум и остановился. За кустом кто-то был. Сделал несколько неуверенных шагов и наткнулся на ворона. Тот сидел на ветке и смотрел на меня. Не каркал и не шевелился, лишь изредка моргал. В его уверенном виде и спокойствии было что-то странное. Как будто он понимал больше, чем может понимать птица. Проскользнув мимо, я поспешил к машине, а ворон взмыл в небо, пролетел круг и растворился в темноте, прижавшись к земле. Дорога назад прошла быстрее. Я не совершил прежнюю ошибку и быстро преодолел брод. Машина башмака ждала на прежнем месте, а сам механик сидел за водительским сиденьем. Скинув с плеч рюкзак, я потянулся к багажнику. Едва прикоснулся к ручке, как меня окружили темные силуэты вооруженных людей. Они были повсюду. Вокруг меня, вокруг машины, вокруг всей поляны. Глава 5. Видова застава. Их было не меньше 50. Размытые в ночной темени призраки появились прямо из ниоткуда. 4 силуэта подобрались так близко, что я слышал их дыхание. Остальные равномерно окружили машины. Появление было столь неожиданным, что я не сразу пришел в себя. Беспорядочно вращал головой и удивлялся наполненности поляны. Куда ни глянь, везде стояли люди. Как так вышло, что я не почувствовал их? Наполнил звенья восприятия энергией, и поляну усеяли десятки свечений разной яркости от оранжевых до бордовых. Теперь я их видел, хотя свечение было не таким ярким, как будто они прятали свои материи за тонированным стеклом, под оборванными кусками ткани, которая покрывала голову, руки и ноги, виднелись бляшки ремней, усиленные пластины брони, чехлы для оружия и патронажи. Несколько человек держали наготове пистолеты, остальные покачивали в воздухе ножами, мечами, копьями. Кто-то потянулся к моей пояснице. Я хотел было отстранить руку, но передумал. Не стоило подогревать конфликт, находясь в проигрышном положении. Смирившись, я позволил расстегнуть кобуру на креплении ходулия и лишить себя оружия. Из-за спины вышел человек. Небольшие пропорции тела, рост, ниже среднего, запах. Девчонка, бесшумным, но властным шагом, показывая свою значимость, она обошла за спинами своих бойцов и встала напротив меня. Девчонка, чуть больше 20, симметричное лицо, густые брови и темные глаза. Слегка задранный курносый нос заклеен на переносице самодельным пластырем. В сплетении серых лохмотьев выделяется бордовый шарф, завязанный свободно, чтобы в случае надобности натянуть его на лицо. Секунд 10 она смотрела на ходули и ремни крепления. Потом подняла голову и спросила. «Ты кто? Меня зовут Сайлок. Я из Стольного И». «Он шутит!» — крикнул башмак, оторвав голову от капота. «Мы из...» — крик механика оборвался ударом и грохотом упавшего тела. Мозг подал импульс на ответную агрессию, но материя успокоила его, изменила возбужденность нейронов и восстановила спокойствие. «Я сказал что-то неправильное», — услышав название города, призраки встрепенулись. Достаточно было посмотреть на лицо девчонки. Услышав про Стольный, она агрессивно вскинула губу и прищурила левые глаза. «Заберите растение!» Ее голос оказался грубее, чем я ожидал. Она схватила меня за ворот куртки и подтолкнула к своим людям. «Этих берем с собой. Деревня, в которую нас привели, называлась Видова застава. Деревня, городок или поселок, что-то среднее и в то же время ни на что не похожее. Видова застава располагалась под горой с крутым скальным боком. Гора была высокой, настолько, что на ее макушке отсвечивала белая пудра снега. В заставе температура была ниже, чем на равнине. Деревня располагалась во впадине. По первому вздоху там ощущалась повышенная влажность. Вдобавок, гора закрывала от видовой заставы солнце. Зачем было строить дома в таком мрачном и холодном месте? Удивляла архитектура. Пожалуй, именно старинные формы домов придавали деревне необычный вид. Небольшие, но крепкие домики были сложены не из бревен, как-то предполагалось глухим расположением и отсутствием дорог, а из бетона. Причем это были не просто блоки или кирпичи, а массивные бетонные плиты с вырезанными узорами и орнаментами. Круглые многоугольники домов занимали не больше 20 квадратных метров каждый. Фактически домик – это одна комната с минимальными удобствами. Для чего их сделали такими укрепленными? Поросшие мхом и обвешанные домашними вещами каменные домки походили на бункеры, точно расставленные для обороны доты с бетонными стенами. Причудливость строением добавляли тяжеленные трубы. Из середины каждого дома торчала каменная труба, вздымалась вертикально вверх и достигала в обхвате 3 метров. Такие трубы можно было использовать для отвода дыма в небольших плавильнях. Чем-то они напоминали древние корабельные орудия, готовые выпустить ядра прямо в небо. В контраст к надежным домам из камня шли убогие дорожки. На протоптанных до грязи тропах лежали доски. Большая часть была переломана, а где-то они так сильно провалились под землю, что пройти по ним не заляпавшись, было невозможно. Рядом стояли покосившиеся деревянные заборы. Лестницами служили вдавленные в почву камни. Видава застава напоминала какую-то древнюю цивилизацию, которая переживала не лучшие времена. На смену старшему поколению пришли новые люди. Они пользовались надежными домами предков, но бреши латали сами. Как если бы среди небоскребов в современном городе люди ходили по мостовым или гравийным дорогам. Через деревянное укрепление ворот, которое продолжалось в обе стороны заостренным частоколом, мы вошли в видавы заставы. Начало деревни располагалось на возвышенности. Тут нас встречал десяток жилых домов, а ниже, прижимаясь к горе, высились массивные здания. Из труб шел дым, гремело железо, скрипело дерево.